внезапно упали бездыханными Анания и жена его Сапфира за то, что солгали Духу Святому, что утаили часть денег, полученных от продажи имения их, и принесли не все деньги. Бурный, огромный подъем духа был в народе. Народ неотступно следовал за апостолами, выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. И получали больные исцеление по этой великой, горячей вере своей. Смело, дерзновенно проповедовали апостолы и присоединялись каждый день новые уверовавшие. Тысячами, многими тысячами исповедовали израильтяне веру в Господа Иисуса Христа. А враги Христовы, книжники и фарисеи, разрывались от злобы, видя успех проповеди апостолов, не знали, что с ними делать, как помешать их проповеди. Но все-таки отважились они арестовать апостолов, посадили их в темницу до утра и приставили большую стражу. Но ангел Господень ночью вывел апостолов из темницы и сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Утром собрали первосвященники Синедрион и всех старейшин и послали служителей своих в темницу привести оттуда апостолов. Пошли, но апостолов там не нашли. Враги Христовы недоумевали, смутились, но вот пришел некто и сказал: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Враги Христовы были поражены. Еще сильнее запылала злоба их, но боялись народа, как бы не побили их камнями, если учинят открытое насилие над апостолами. Потому решили осторожно, потихоньку, незаметно привести их в свой Синедрион. Привели апостолов. Первосвященники их спросили: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Казалось бы, должны были смутиться апостолы, стоя перед Синедрионом и перед всеми старейшинами народа. Но они нисколько не смутились, Дух Святой сошел на них и дал дерзновение великое. И вместо того, чтобы оправдываться, они стали с огромной силой обличать врагов Христовых, обличать в том, что они начальника жизни пригвоздили ко древу и убили. Слушая это обличение, враги Христовы разрывались от злобы и помышляли о том, чтобы убить апостолов. Но нашелся среди них один весьма мудрый старец, Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Он приказал вывести апостолов и в их отсутствии обратился с такими словами к Синедриону: «Мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих.